Южнокорейская газета «Хангюри» от 11 октября разоблачила преступление Своруи Пакунхи. Дело в том, что она решила расширить денежную помощь американским войскам Южной Кореи на 9-м туре переговоров по вопросу распределения денежных средств на оборону, состоявшемся в начале 2014 года между США и Южной Кореей, но скрыла названный факт. По сообщениям южнокорейского радио CBS, Южнокорейский совет по делам пострадавших походных борделях японской армии 13 октября потребовали от властей раскрыть подлинную картину репрессий в адрес гражданских и общественных организаций, выступавших против достигнутой во время правления Пакунхи договоренности в вопросе о сексуальных рабынях японской армии и подкупа власти Пакунхи. В тот день Совет отправил надлежащее письмо в кабинет южнокорейского премьер-министра.